Беседа первая. В основном о третьем фортепианном концерте Бетховена. Наша первая беседа состоялась 16 ноября 2010 года у меня дома в Канагаве. Мы уютно болтали наедине, слушая пластинки и компакт-диски из моей коллекции. Чтобы не перескакивать с одного на другое, я решил каждый раз задавать разговору нестрогую тему и начал с концерта Бетховена для фортепиано с оркестром номер 3, до минор. Изначально мы говорили о Гульде и Бернстайне, затем перешли к концерту, тем более что по стечению обстоятельств в декабре, то есть уже через месяц, маэстро должен был исполнять его в Нью-Йорке с Мицуко Утидой. К большому сожалению, из-за перелета у маэстро обострилась давняя боль в пояснице. Вдобавок на Нью-Йорк обрушились холода, маэстро заболел пневмонией и не смог выступить с Мицуко Утидой. Оркестром руководил сменный дирижер. Но в тот ноябрьский день мы проговорили больше 3 часов, в основном о третьем фортепианном концерте, и мне удалось о многом расспросить маэстро. Иногда мы делали паузы. Маэстро было важно регулярно понемногу перекусывать и утолять жажду, чтобы восполнить энергию. А еще время от времени мы прерывались для короткого отдыха, чтобы он не слишком уставал.